Глава 8. Тайное становится явным. Я так и не смогла рассказать маме о Нате. Подбирая слова, полночи прокрутилась в кровати без сна. Пытаясь найти хоть какое-нибудь оправдание сводной сестре, раз за разом прокручивала в голове последний разговор с Арбениным. Потом отключилась, уставшая, без идей и без мыслей. А ночью вместо счастливого озарения приснился Арбенин. Как и на чердаке, он прижимал меня к своему горячему твердому телу, что-то говорил, чуть хрипловато, на ухо, и целовал. Нежно, осторожно, опасно. Не так, как целовали предыдущие парни. Их было немного, всего двое, но ощущения отличались, как небо и земля. Константин Сергеевич не спешил и не волновался. Он делал с моим ртом такое, что пальцы на ногах поджимались, и почва уплывала из-под ног. Ничего не соображая, я держалась за его широкие плечи. Гладила сильную шею, кончиками пальцев трогала короткие волосы на затылке и, кажется, чувствовала животом то самое. В общем, позорный был сон. В зеркало смотреться утром было стыдно. За завтраком я не смогла в себя впихнуть ни кашу, ни кофе. На работу собиралась через «не могу» и «не хочу». Хоть увольняйся. Тем более, что причин оставаться в доме Арбенина больше не было. Внутренний голос двумя руками был «за». Так и подзуживал. «Не нужно тебе это. Все равно ничего не изменишь». Сдержалась с трудом. Только ради племянников, которым сегодня и так предстояло одно невеселое расставание. На работе была тише воды и ниже травы. Словно Константин Сергеевич мог догадаться, чем занимался со мной во сне, я старалась не показываться возле его кабинета и всеми силами избегала злополучной беседки в саду. К моменту прощания с Аделаидой Генриховной, которая немного задержалась, я почти поверила, что пронесет. Будто произошло какое-то чрезвычайное происшествие, к боссу каждые 5 минут забегали охранники. Самый главный из них устроил под дверью кабинета оперативный штаб и вечно ругал кого-то по телефону. Даже дети не требовали папу. Все складывалось как нельзя лучше. Оставалось лишь проститься с бабушкой и как-нибудь дотянуть до конца дня. Но в 12 Арбенин отправил куда-то всю охрану, и Аделаида Генриховна позвала меня в кабинет босса. «У нас с вами неважно, все началось», — завела она свою шарманку. «Столько недопонимания! Хотелось бы по-человечески попрощаться». Старушка растянула губы в улыбку, милую, добродушную. Однако от этого ее миролюбивого оскала мои внутренние датчики опасности затрещали, как счетчик Гейгера возле шахты с ураном. «Если боитесь, что я уменьшу ваш гонорар, то зря. Можете не беспокоиться. Деньги уже отправлены. Возвращать ничего не собираюсь». Сухо выдал Арбенин, глядя исключительно на Аделаиду Генриховну. «Ну что вы! Я, конечно, не святая, но и не настолько алчная». Она поморщилась и небрежно махнула рукой. «Очень правдоподобно. Если и играла, то на Оскар». «Мне кажется, я переживу без знания всех ваших добродетелей». Все так же, не глядя на меня, Константин Сергеевич тяжело сглотнул. «Вы интересный молодой человек, незлобный, умный и при этом богатый. Исчезающая порода. Будь я помоложе, вряд ли устояла бы. Сейчас? Что уж». Бабуля повернулась ко мне и подмигнула. Не незаметно, а наоборот. Очень даже демонстративно. Наверное, стоило поблагодарить, что по плечу не похлопала для пущей убедительности. «Если с выяснением моей породы закончено, думаю, нам уже можно прощаться». Проигнорировав последний жест, Арбенин кивнул на дверь. «Да-да, конечно же». Бабуля даже не дернулась с места, быстро зыркнула на часы, а когда снова уставилась на босса, в дверь постучали. В отличие от охраны или Генриховны, повариха Валентина даже нос в кабинет хозяина дома не решалась сунуть без разрешения. Арбенину пришлось дважды кричать «можно», прежде чем она вошла, и трижды «что это?», перед тем, как Валентина поставила на стол поднос с чайным сервизом и открыла рот. «Это?» Словно у нее спросили об устройстве адронного коллайдера, повариха растерянно уставилась на чашке. Но наша бабушка тут же пришла ей на выручку. «Это чай, на посошок, так сказать». Она первой взяла чашку и сделала глоток. «Я попросила дорогую Валечку приготовить нам на троих ваш любимый черный с бергамотом». «То есть, чтобы вы уехали, нам еще и чай надо выпить?» Арбенин по собачьи склонил голову на бок. «В доме престарелых, к сожалению, только ромашковый», — горько вздохнула старушка. «Я не смогла лишить себя последней радости». Будто у нее в чашке не чай, а что-то совершенно невероятное, Аделаида Генриховна вдохнула аромат и сладко зажмурилась. До лучиков морщинок у глаз и целой россыпи лучей в уголках губ. Чтобы повторить ее подвиг, Константину Сергеевичу понадобилась минута. Он долго смотрел на Валентину, внимательно изучил взглядом ближайшую чашку, лишь потом взял ее в руки. Я последовала его примеру после первого же глотка. На миг стало жалко загадочную бабушку, которая вынуждена давиться ромашковым чаем. Подумалось о расстроенных детях. Они тяжело пережили новость об отъезде Аделаиды Генриховны. Целый час убеждали ее вернуться к ним как можно скорее. Потом опять почему-то вспомнился сегодняшний сон, горячий, как чай, губы Арбенина. Изо рта вырвался зевок. Перед глазами все поплыло. И словно издалека послышался скрипучий голос. «Устали, наверное. Такие молодые и так много работают. Ну да ладно, чаю попили, теперь мне пора». Пробуждение вышло эпическим. Голова раскалывалась, глаза слипались, но дети так громко кричали над ухом, что продолжить спать было невозможно. «Папа, Варя, ну чего вы уснули? День еще!» Пританцовывая, вопил рядом Кондратий. «Давайте, поднимайтесь скорее! Бабушка чемодан забыла!» Не менее громко скандировала Даша. Из-за дикой головной боли мне было плевать на чемодан и тем более на бабушку, что уснула в кресле средь бела дня, волновало намного сильнее. Однако глава семейства, кажется, не разделял моего сонного равнодушия. После очередного крика Дарьи Арбенин резко дернулся и поднял голову. Синие глаза кое-как сфокусировались на детях. И будто получил укол адреналина прямо в сердце, Константин Сергеевич мгновенно перешел к активным действиям. «Твою ж!» Стиснув зубы, он проглотил следующее слово, но взамен выдал аж два приказа. «Даша, зови сюда повариху тетю Валю. Поскорее. Кондратий, мигом за охраной. Дежурного в мой кабинет срочно». Словно папа предложил им поиграть в любимую игру, дети не задали ни одного вопроса и даже не попытались изменить правила. Первой в коридор выбежала Дарья. Следом со всех ног бросился брат. Когда за стеной стихли звуки, Арбенин усилием воли отлепил себя от кресла. «Что ж так не вовремя все? Ну, старая». До меня донесся целый комплект ярких оригинальных ругательств. И после тяжелого вздоха — горькое признание. «Уделала, как пацана. А ведь чувствовал, что будет подвох. Что не сможет она просто так уехать». Как и день назад, Константин Сергеевич методично проверил полочки рабочего стола, сейф и кряхтя полез в шкаф. Если бы не заторможенность его движений и слишком болезненный вид, я подумала бы, что попала в прошлое. Однако разница в состоянии Арбенина слишком сильно бросалась в глаза. «Везде все в порядке», — закончив с осмотром, выдал он. «Даже пыль на месте». «То есть наша Генриховна опять просто сбежала?» Думать все еще было больно. Извилины скрипели от напряжения. Только молча отлеживаться в кресле перед собственным боссом было немного стыдно. «Я бы с удовольствием упек ее за шпионаж или кражу, но вроде бы не за что». Арбенин еще раз осмотрелся. Разблокировав телефон, проверил какие-то свои файлы. И зло хмыкнул. Выдумать какую-нибудь новую теорию побега мы не успели. После короткого стука в кабинет влетел дежурный охранник, и за ним, как тень, Валентина. «Кто готовил чай?» По-судейски сухо спросил Арбенин. «Константин Сергеевич, я. Кто же еще?» Повариха выпрямилась в линию. «Ваша бабушка спросила, какой вы любите. Я показала коробку. Она понюхала. Ей тоже понравился». «Понюхала она. Понятно». Босс зло выдохнул и повернулся к охраннику. «Коробку с чаем изъять. Белову передашь. Пусть его криминалисты проверят состав». «Вы этот чай уже год пьете?» — спохватилась Валентина. «Я каждый раз один и тот же заказываю, с бергамотом». «Бергамот нынче вышел забористым». Константин Сергеевич потер виски. «Что по чемодану бабки? Где она вообще сама?» Последний вопрос прозвучал так грозно, что у меня внутри все сжалось. «Да непонятно все с этой бабкой», — неуверенно начал молодой охранник. «Рассказывай, в подробностях. Мы ж уже договорились с домом престарелых, что доставим ее. Там место освободили. Сказали, чтобы везли сразу к ним, в питерский филиал. Еще настаивали, чтобы никуда не заезжали, даже если старушка будет очень просить. На последнем предложении охранник поморщился. А вы что? Мы почти... Лицо парня покрылось красными пятнами. Белов сообщил, что уже едет за ней. Мы, чтобы не ждать, помогли бабке спустить чемодан. Предложили подождать у нас в сторожке, чтобы ни на улице, ни на жаре. А она? А она ничего. Вначале сидела, потом оставила свой чемодан, сумочку и решила прогуляться. Так и сказала, что гулять? Глаза Арбенина потемнели. Якобы вы разрешили, и если не верим, можно вам позвонить. Пятнистый румянец парня стал еще ярче. Мы и подумать не могли, что она сбежит. Вам звонили, раз пять набирали, в кабинет стучали. И пока двое пятилетних детей не вынесли эту дверь, даже не заподозрили, что вас обвели вокруг пальца. Закончил вместо охранника Арбенин. У нас и мысли не было, что бабка бросит вещи. Мы пока чемодан со второго этажа сносили, она раз 20 попросила быть осторожнее. Кряхтела так, словно у нее там хрусталь с фарфором. Коллекционная. В головах у вас хрусталь с фарфором. Отмахнулся босс. Впрочем, у меня, кажется, тоже. Выяснив, что можно, Арбенин растекся по спинке кресла. А сейчас что делать? Тихо, словно боясь беспокоить начальство, уточнил охранник. Что делать? Босс зевнул. Ждать. Синие глаза закрылись. Но только я подумала, что сейчас Арбенин снова уснет, как в кабинет ворвался начальник службы безопасности. И события закрутились с такой скоростью, что дрема слетела с меня окончательно. Уже через пару минут стало известно, где сейчас находится Генриховна. Оказалось, что Белов заранее просчитал ее возможные маршруты и установил камеры в нужных местах. Еще через минуту пришли какие-то тревожные новости из офиса компании. Что именно произошло, было непонятно. Но Белов и Арбенин так кричали в свои телефоны, что овчарка охраны сделала подкоп под будку и изобразила страуса. А спустя еще несколько секунд, бодрая и собранная, я уже неслась за детьми на улицу. «Папа, мы едем с тобой!» Не спросив ни у кого разрешения, мои подопечные прыгнули в машину отца и устроились каждый в своем детском кресле. «И речи быть не может. У меня дела». Арбенин приземлился на переднее пассажирское сиденье, а начальник его службы безопасности устроился за рулем. «Папа, это наша бабушка!» Даша схлипнула, и по нежным детским щекам покатились слезы. «Ты ведь за ней едешь, мы знаем!» «Давайте не будем давить на жалость!» С интонацией кота Леопольда произнес отец семейства. «Мы не выйдем!» В отличие от сестры, Кондратий не плакал, но, судя по решительному выражению лица, готов был драться за свое кресло. А если придется, бороться еще и за кресло сестры. «Мы не развлекаться едем, можете понять?» Снова попытался отбиться Арбенин. В этот раз без энтузиазма. «Папа, куда ты, туда и мы!» Даша посмотрела на отца с такой надеждой, что даже у меня отключились все тормоза. «Я за ними присмотрю». Не веря, что решилась на это, я кое-как протиснулась на заднее сиденье и бочком уселась между детскими креслами. Не знаю, что по этому поводу подумал Арбенин, но его начбес, точь-в-точь, как наша бабуля, закатил глаза. Цокнул. Тоже как она. А потом завел двигатель. На мое счастье, Константин Сергеевич спорить больше не стал. Махнув рукой, он проворчал что-то вроде «В кого они такие уродились?» Жадно хлебнул воды из бутылки, что лежало в бардачке, а потом с головой окунулся в дела. Стараясь не привлекать к себе внимания, мы с детьми никого не отвлекали, ничего не говорили и только слушали. Вначале краткий отчет Белова о том, что ЕГА устроила взлом с проникновением в квартиру в центре города. Якобы до этого она принадлежала ей и покойному мужу. А потом явились племянники и что-то там намутили с недвижимостью, выселив ведьму в дом престарелых. После был телефонный разговор босса. Судя по распоряжениям, он звонил своему заму или помощнику. А судя по тону голоса, в офисе происходило что-то из ряда вон. И вряд ли это было связано с нашей Аделаидой Генриховной. «Сейчас охрана привезет еще одно на допрос. Подготовьте комнату. Белов обоими займется лично. В порядке живой очереди. Еще секретаршу предупреди. Я с детьми. Нет, никаких аниматоров не нужно. Да, надеюсь, эвакуировать весь этаж, как в прошлый раз, не придется. С ними няня. Уже опытная. Возможно, справится». «Мы сейчас ваш офис?» Лишь возле огромного бизнес-центра я позволила себе открыть рот. Дом Арбенина я видела. Ничего кричащего или выдающегося в нем не было. Совсем не дворец олигарха. А вот огромное современное здание компании внушало трепет. Да, подождете в моем кабинете, пока освобожусь. Сегодня трудный день. Кроме нашей бабушки, что-то еще произошло? Оглянувшись на детей, я опустила слово «побег». Беда не приходит одна. Моя охрана поймала шпиона. Он передал документы по новому проекту нашим конкурентам. Не стал скрывать Арбенин. Кошмар. По спине пробежал холодок. Да, я только вчера перевез папку из дома на работу. После случая с чердаком решил не рисковать. Кто ж знал, что шпион будет поджидать не дома, а в офисе? Это та самая папка, которую вы вчера вынимали из сейфа? Наверное, не стоило афишировать, что я ее заметила. Такая внимательность тоже могла показаться подозрительной. Однако от шока я соображала совсем плохо. Именно эту папку мечтала получить Ната. Из-за нее я устроилась на работу к Арбенину. Из-за нее могла оказаться на месте пойманного шпиона. Она самая. Константин Сергеевич повернулся к нам троим и коротко кивнул. И что с ним сейчас будет? Со шпионом? Мой голос дрожал. Не беспокойтесь. Арбенин заботливо погладил меня по щеке. Допросим и отправим в тюрьму. Он никому больше не навредит. А если он не знал, что делает? Чуть было не сорвалось с губ. Но машина уже остановилась на парковке, и молчавший все это время начбес громко скомандовал. На выход.